Наиболее интересны в пещерных росписях фигуры получеловеческих существ в звериных масках, которые иногда можно обнаружить рядом с животными. В пещере Труа-Фрер, трех братьев во Франции, мужчина, облаченный в звериную шкуру, играет на первобытной флейте, как будто он намерен зачаровать окружающих его со всех сторон животных. В той же пещере находится изображение танцующего антропоморфного существа с оленьими рогами, лошадиной головой и медвежьими лапами. Нет сомнений, что эта фигура, возвышающаяся над пестрым и многочисленным скоплением животных, изображает собой царя зверей. Обычаи и формы обращения, сохранившиеся у ряда первобытных африканских племен до наших дней, проливают некоторый свет на значение этих загадочных и, несомненно, символических фигур. Становится ясно, что животные и животные маски играют важную роль во всем, что связано с инициациями, тайными обществами и даже институтом монархии. Царь или вождь племени тоже являются животными, обычно львами и леопардами. Следы этого обычая можно еще различить в титуле императора Эфиопии Хайле Селасии или в почетном наименовании доктора Хастингс Банде «Лев Ньясаленда». Чем дальше мы отступаем назад во времени, или чем более примитивным является данное общество, чем ближе оно стоит к природе, тем буквальнее воспринимаются в его среде такие титулы. Первобытный вождь не просто наряжается животным. Когда он появляется в ходе обряда инициации, с ног до головы замаскированный под животного, он и есть животное, облик которого он принял. Более того, он еще и животный дух, вселяющий ужас демон, который совершает обрезание. В такие минуты он вбирает в себя или становится воплощением первопредка данного племени и клана, и, следовательно, самого изначального божества. Он представляет и является этим тотемным животным. Следовательно, мы не слишком ошибемся, увидев в фигуре танцующего животного человека в пещере Труа-Фрер своего рода вождя, трансформировавшегося с помощью маски в животного демона. С течением времени звериный наряд, полностью скрывавший человека, был заменен во многих местах животными и демоническими масками. Члены первобытных общин все свое художественное мастерство вкладывали в изготовление этих масок, и многие из них остаются непревзойденными по своей художественной силе и эмоциональной выразительности. Очень часто они являются предметами такого же почитания, каким окружен сам бог или демон. Животные маски продолжают играть важную роль в народном искусстве многих современных стран, например, Швейцарии. Без них в Японии в наши дни не обходятся драматические представления в жанре старинного театра «но». Символическая функция маски та же, что и у первоначальной маскировки под животное. Индивидуальное выражение человеческого лица отступает при этом на второй план. Вместо него на носителя маски нисходят вдруг величие и красота, а вместе с тем и нечто, внушающее ужас, присущее животному демону. Если перевести описываемые явления на язык психологии, маска преображает своего носителя в архетипический образ. Танец, который первоначально был всего лишь завершающей фазой в процессе усвоения человеком с помощью соответствующих перемещений жестов внешнего вида определенного животного, служил, вероятно, дополнением к инициации или какому-либо другому ритуалу. Он исполнялся, если так можно выразиться, демонами в честь демона. В мягком глинистом полу пещеры Тюк-Дубер Герберту Кюну удалось обнаружить отпечатки ступней человека, свидетельствующие о круговом движении людей перед скульптурными изображениями каких-то животных. Отсюда можно заключить, что танец являлся частью ритуалов уже в ледниковый период. Особенностью оставшихся отпечатков следов является тяжелый приступ на пятку. По существу только отпечаток пятки можно разглядеть, пишет Кюн. Танцующие двигались, подражая бизонам. Они исполняли бизоний танец, чтобы содействовать плодородящей силе этого животного и его умножению, а также и для того, чтобы охота на него оказалась наиболее удачной. Во вступительной главе доктор Юнг уже указал на тесную связь, почти отождествление, существующую у дикаря с его тотемным животным, или так называемой лесной душой. Существуют особые обряды для установления этой взаимосвязи, в особенности это относится к обрядам посвящения для подростков. Подросток входит во владение своей так называемой животной душой и одновременно путем обрезания жертвует своим животным бытием. Этот двойной процесс делает его полноправным членом клана, объединяемого общим тотемом, и закрепляет его родство с тотемным животным. Но прежде всего он становится мужчиной, а в более широком смысле – человеческим существом. Туземцы восточноафриканского побережья воспринимают мужчин, не прошедших через обряд обрезания, как животных. Необрезанные, по их мнению, не восприняли своей животной души, равно как не пожертвовали своей так называемой животной жизнью. Иными словами, поскольку ни человеческий, ни животный аспект в душе необрезанного не получили осознания, то подразумевается, что животный аспект в таком случае остается преобладающим. Животный лейтмотив в мифе и ритуале символизирует обычно примитивную и инстинктивную природу человека. Даже цивилизованные люди вынуждены учитывать грозную силу своих инстинктивных порывов и свое бессилие перед вырвавшимися из бессознательной сферы эмоциями, которые живут по собственным законам. В еще большей степени это относится к людям, принадлежащим к первобытным сообществам, чье сознание еще не слишком развито и уж совсем не приспособлено к тому, чтобы выдерживать эмоциональные шторма. Разбирая в первой главе настоящей книги способы, какими человек развил у себя способность рефлексии, доктор Юнг приводит в качестве примера африканца, впавшего по какому-то поводу в ярость и убившему своего любимого малолетнего сына. Когда этот человек пришел в себя, его горе и раскаяние в содеянном не знали границ. Перед нами случай, когда отрицательный импульс вырвался на свободу и совершил свою смертоносную работу независимо и вопреки сознательной воле. Животный демон – чрезвычайно выразительный символ для подобного импульса. Живость и конкретность этого образа дают человеку возможность установить взаимоотношения с ним как представителем только что рассмотренной неодолимой силы в собственной душе. Он и страшится его, и стремится снискать благосклонность с помощью жертвы и ритуальных действий. Сюжет многих мифов связан с первоживотным, которое должно быть принесено в жертву, становящуюся условием плодородия или даже творения. Один из примеров этого – принесение персидским солнечным богой Митрой в жертву быка, из которого возникает земля со всеми своими богатствами и плодами. В христианской легенде о святом Георгии, убивающем дракона, снова дает о себе знать начальный ритуал жертвенного убийства животного. В религиях и религиозном искусстве практически всех рас верховным богам или приписывают животные атрибуты, или изображают их в образе животных. Древние вавилоняне перенесли своих богов на небо в облике овна, тельца, рака, льва, скорпиона, рыб и прочих знаков зодиака. Египтяне представляли богиню Хатор с головой коровы, бога Амона с головой барана, Атота или в виде человека с головой ибиса или в образе бабуина. Ганеша, индуистский бог удачи, изображается с человеческим туловищем и слоновьей головой. Вишну в образе кабана, Хануман представлен как бог обезьяна. Отметим, что в иерархии бытия у индусов первое место отводится отнюдь не человеку. Слон и лев находятся выше его. Греческая мифология полна животного символизма. Зевс, отец богов, нередко приближается к девушке, которую он возжелал, в образе лебедя, быка или орла. В германской мифологии кошка символизирует богиню Фрейю, в то время как кабан, ворон и конь – вот она. Даже в христианстве животный символизм играет, как ни странно, большую роль. Трое из евангелистов имеют животные эмблемы. Святому Луке эмблемой служит вол, святому Марку – лев, и святому Иоанну – орел. Только одного святого Матфея изображают как человека или в образе ангела. Сам Христос в символическом плане является как агнец Божий или рыба, но помимо этого и как змей, вознесенный на крест, лев и в редких случаях единорог. Эти животные атрибуты Христа указывают на то, что даже Сын Человеческий, высшее воплощение человека, ничуть не меньше, чем без своей высшей духовной природы, не может обойтись и без природы животной. За этим стоит представление о том, что не достигшее человеческого уровня, недочеловеческое, также принадлежит сфере божественного, как и сверхчеловеческое. Родство этих двух аспектов человека находит для себя прекрасный символ в рождественской картине появления на свет Христа в хлеву, окруженном животными. Безграничное изобилие животного символизма во все времена характерное для религии и искусства не просто подчеркивает важность животного символа. Оно показывает, насколько для человека жизненно необходимо сделать психическое содержание этого символа, то есть инстинкт, неотъемлемой частью своего существования. Ведь само по себе животное ни доброе, ни злое. Оно всего лишь часть природы. Оно не способно желать чего-то, что не свойственно ему по природе. Говоря иными словами, оно подчиняется своим инстинктам. Проявления этих инстинктов нередко кажутся нам непостижимыми. Тем не менее, они имеют в себе аналог в человеческой жизни. Ведь основанием человеческой природы – тоже является инстинкт. Однако в человеке это так называемое животное существо, которое живет в нем в качестве его инстинктивного начала, может стать опасным, если не будет трезво признано со стороны личности и не станет целостной частью человеческой жизни. Человек – единственное живое существо, способное контролировать свои инстинкты, но он также способен подавлять, искажать и ущемлять их, а животное, выражаясь метафорически, никогда не бывает более диким и опасным, чем когда его ранят. Подавленные инстинкты способны овладеть человеком врасплох, они способны даже уничтожить его. Многим, наверное, знаком сон, в котором нас преследует хищное животное. Такой сон служит верным признаком того, что инстинкт откололся от сознания и должен, или лучше сказать, пытается вновь быть допущен в жизнь и интегрирован ею. Чем свирепее замашки у этого животного во сне, тем, следовательно, в большем неведении пребывает сознание сновидца относительно первобытной инстинктивной стороны своей души и тем настоятельнее потребность ее включения в его жизнь, особенно в тех случаях, когда необходимо предотвратить какое-то непоправимое зло. Подавленные и ущемленные инстинкты – это постоянный источник опасности для цивилизованного человека. И наоборот, для примитивного человека не меньшую опасность представляют не знающие никаких тормозов влечения. В обоих случаях так называемое животное отчуждается от своей настоящей природы и, соответственно, условием целостного и полнокровного существования в том и в другом случае является внутреннее приятие личностью этой животной души. Примитивному человеку следует укротить в себе животное и превратить его в полезного для себя спутника жизни. Цивилизованному человеку следует исцелить животное в себе и сделать его своим другом. Авторы других разделов, составляющих настоящую книгу, подробно рассмотрели важную роль мотивов камня и животного для языка сновидений и мифов. Я же использовала здесь эти мотивы только в качестве наиболее общих примеров появления такого рода жизненных символов на всем протяжении истории искусства и особенно искусства религиозного. Теперь я предлагаю рассмотреть подобным же образом наиболее мощный и универсальный символ – круг –